Теперь о головных уборах. Ну, пошло тряпье, это твое дело, Маш, читай. Эх, батюшка, ведь ты знаешь, что я на медные деньги училась и печатные-то на силу разбираю. Где же возиться мне с скорописью? Тут же такая мелочь. Да ведь я в этом толку не знаю, а, впрочем, пожалуй. Ток блондовый с жемчугом и панашом из царских перьев в 800 рублей. Платье блондовое плетеное с каймой на атласном чехле, отделанное блондами в поларшина шириною, с рулатками и розетками из венецианского атласа в 1500 рублей. Какие штуки! Это подвенечные, что ли? Нет, батюшка, подвенечные не пишется, подхватил тотчас Марья Петровна, желая пощеголять своими познаниями. Его должен припасать жених. Вот тебе раз! Уж хоть бы первое платье жена себе сшила, а то припасай муж от первого и до последнего. Так я тебя, мой друг, обуваю и одеваю 30 лет невступно. Когда мы свадьбу-то с тобой играли? — спросил он, разнежившись милую свою половину. — Послезавтра, на день мученика Евлампия. Старик продолжал читать роспись о числе и качестве солопов летних и зимних, сорочек мужских и женских, о брачной постели, о переменах на подушке, о простынях, перинах, тюфяках, полотенцах, скатертях, салфетках, комодах, зеркалах. Но мы избавляем наших читателей от сих подробностей, на кои Марья Петровна обращала строгое внимание и загоняла вопросами сваху, с которой пот катился градом. Непременно надобно было объяснить ей, хорошо ли подобраны меха, равны ли полы, пушисты ли и черны ли воротники, плотен ли атлас на зимних солопах, какова тафта на подкладке, довольны ли ваты, хорошо ли выстеганы летние, из какого полотна шиты сорочки, все ли в два полотнища, в какие наволоки всыпан пух и сколько весят перины, широка ли фалбора на наволочках, как велики одеяла, цельные или составные зеркала и прочее, и прочее. Прасковье Савишне за словом ходить в карман было не нужно, и Семен Авдеевич только что послушивал да посмеивался, дивясь опытности супруги и искусству свахи. Как одна не упускала ни одного случая, где могла заметить недостаток, так другая старалась выставить везде излишек, и прение кончилось благополучно. Впрочем, со стороны родителей истребовано было непременно, чтобы Куличевы прибавили еще два образа в серебряных ризах для полного замещения образной, солоп летний будничный, дюжину рубашек мужу и одну перемену на наволочке попараднее. Прасковья Савишна, видно, уполномоченная, обещалась удовлетворить их желание. «Приданое порядочное», — сказала в заключение жена, смотря на мужа. «Я, с своей стороны, согласна. Как вам будет угодно, Семен Авдеевич?» «А насколько приданого-то всего на все?» — спросил купец. «На 50 тысяч. Денег 100 тысяч. Да, какова бишь невеста собою, я и позабыл спросить. Ей всего 13 еще лет, батюшка. Беленькая, как колпик, румяненькая». Немножко толстенько, да ведь нынче стягиваются. «Я согласен», — сказал старик. «Мы пошлем от себя нынче к Куличевым сестру Анну с предложением, а там хоть и смотр назначить завтра». «Они также откладывать не станут. И то сказать, приготовляться им, что ли? Все свое, домашнее, годовое. Родня покорно, тотчас соберется». «Ладно, выпьем-ка еще на прощание. Вот и пирог готов горячий. Ай да Маша». «Послушай, свет мой, Прасковья Савишна, — сказал хозяйка, — приходи ты завтра к нам в вечерний. Мы вместе и поехали бы на смотр. Поезжайте уж одни, мне нельзя, родимые. Я обещался у них вывести невесту. Пошла слава, что у меня рука легка. Кого выведу на смотр, так уж быть той под венцом. Я признательно вам скажу, что Куличевым больно хочется выдать свою Агафью Григорьевну за вашего сынка. И по состоянию вашему, и по житью, и по слухам. Они ведь давно уж опрашивали об вас и у частного майора, и у старосты церковного, и в ряду. Теперь таить нечего». «Тот же! Знай наших!» — сказал с гордостью купец, между тем, как сваха поднялась, окончив свою миссию с желанным успехом, и прощалась с его женою. «До свидания, Савишна! Твое за нами! Знаю, батюшка, что обижен вами не буду!» И отправилась в сопровождении Марии Петровны. «Гаврила!» — воскликнул тогда отец к сидевшему безмолвно сыну. Он очнулся, как бы из глубокого сна, внезапно пробужденный, и стал озираться кругом мутными глазами. Несчастный! каким ядом напоялось твое сердце в то время, как отец и мать с заботливостью собирали тебе имение? Куда не проникнул этот яд, когда ты услышал роковое воззвание к себе? Гаврила, мы поедем скоро смотреть тебе невесту. Все ли платье у тебя готово? Ты, нерях, пожалуй, оденешься в лохмотья, — сказал и пошел к Марье Петровне, которая, проводивши гостью, стала собирать на стол без памяти от удовольствия в виде своего мужа в таком необыкновенном расположении духа, веселого, разговорчивого. А что же наш Гаврила? Как шальной повлекся он в свою светелку, и мы не можем сказать, спал ли он или нет.